Всем привет! Это подкаст «Невидимый город». Меня зовут Айрат Багудинов, я историк архитектуры, руководитель образовательной компании «Глазами инженера». Мы помогаем людям понять язык архитектуры. В нашем подкасте мы делаем это на примере самых важных стилей 20 века, или иными словами, зданий, которые окружают вас в последние 120 лет. Чтобы лучше понять и представить себе эти стили, мы будем обращаться к популярным фильмам, которые вы, возможно, уже смотрели или еще посмотрите, и поговорим о том, как архитектура создает нужную атмосферу в кино. Сегодня у нас еще один, второй по счету бонусный выпуск. Если вы не слышали предыдущего, он был посвящен архитектуре в компьютерных играх. И когда мы записывали прошлый выпуск, я обратил внимание, что я очень много говорю об архитектуре брутализма, которую нежно люблю, это архитектура 60-70-х годов, и при этом у нас нет про нее выпуска в нашем подкасте, совершенно преступным образом. Поэтому мы решили записать вот этот вот наш сегодняшний бонус и рассказать вам об архитектуре брутализма. Во время подкаста я буду иногда просить вас нарисовать здание или его отдельные детали. Для этого приготовьте заранее лист бумаги и то, чем вы любите рисовать – фломастеры, карандаши или ручки. Вы можете рисовать то, что я вас прошу, или же выхватывать детали из моего рассказа и добавлять их в рисунок по ходу дела. Присылайте ваши работы в наш телеграм-бот «Привет, Гусь-Гусь». Некоторые из них мы выложим в наши соцсети, и я постараюсь их прокомментировать. А еще одна причина, почему мне захотелось сделать этот бонусный выпуск, состоит в том, что совсем недавно вышла вторая часть фильма Дени Вильнёва «Дюна» по одноименному роману Фрэнка Герберта. Еще в первом фильме меня впечатлила архитектура города Арракин, столицы планеты Арракис или Дюны. Он весь состоит из массивных пирамидальных построек с глухими стенами, из материала, похожего на железобетон. Что-то среднее между египетскими пирамидами и бетонными бункерами-бомбоубежищами. В интерьерных сценах мы видим обширные помещения, стены тоже из голого бетона, иногда украшенные монументальными барельефами с изображениями гигантского червя, который водится на дюне, широкие парадные лестницы, эффектная игра света и тени. А для второй части этого фильма кинематографисты создали архитектуру и для планеты Гьеди Прайм, родины дома Харконненов. Особенно эффектен гладиаторский стадион. Опять же, массивное, нарочито грубое, брутальное сооружение. Любопытно, что хотя дома Атрейдесов и Харконненов — непримиримые противники, архитектура двух планет очень похожа. Она вдохновлена архитектурным стилем, который был распространен здесь, у нас на Земле, в 1960-е и 70-е годы. Называется он, как я уже вам сказал, брутализм, и вот ему мы и посвятим сегодняшний бонусный выпуск нашего подкаста. Ну а у меня для вас подоспело первое задание. Сегодня будем рисовать нашу собственную планету. Придумайте, как она будет называться, какой на ней будет климат и преобладающий рельеф, пустыня, как на Арракисе, океан, как на родине дома Атрейдеса в планете Каладан, а может быть леса, вулканы или что-то еще. Нарисуйте фрагмент вашей планеты, на котором и будет построена ее столица. Ну а пока поговорим, откуда взялся брутализм. Чтобы понять, что это такое, я рекомендую вам переслушать выпуск нашего подкаста об архитектуре модернизма. Ну а если вам будет лень, то я напомню, что модернизм — это архитектура, основанная на принципах современности. Во-первых, она отказывается от копирования исторических стилей, вроде готики или классики. Во-вторых, использует современные материалы — бетон, сталь, современные конструкции и технологии. В-третьих, предпочитает простые геометрические формы зданий — параллелепипеды, кубы, цилиндры и их всевозможные сочетания. И, наконец, обильно использует стекло, иногда создает целые стены из стекла. Такая архитектура стала развиваться еще в 20-е годы прошлого века, но окончательно завоевала мир после Второй мировой войны. Отдельные здания в духе модернизма, созданные великими архитекторами вроде Ле Корбюзье, Мисс Ван де Роэ, Моисея Гинзбурга и Константина Мельникова, были настоящими шедеврами. Однако, когда модернизм превратился в архитектурную моду, то стали появляться целые районы и города, заполненные довольно скучными бетонными коробками. Наверняка, кстати, в праздничный день перед Новым годом вы смотрели с родителями фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Может быть, вы помните, с чего начинается этот фильм? Вообще-то с пятиминутного мультика о том, как одинаковые панельные дома, как солдаты маршируют по планете и постепенно заполняют собой весь мир. В общем, уже к 60-м годам модернизм стал надоедать людям. Захотелось чего-то нового, какой-то необычной, более выразительной архитектуры. И одним из ответов на этот вызов стала архитектура постмодернизма. О ней в нашем подкасте тоже есть отдельный выпуск. А еще одним ответом был как раз брутализм. Первые шаги этот стиль стал совершать вскоре после Второй мировой войны. Франко-швейцарский архитектор Ле Корбюзье, о котором мы много говорили в нашем выпуске о модернизме, резко поменял свой почерк после Второй мировой войны. Вместо невесомых стеклянных коробочек на ножках он стал создавать постройки более выразительной формы с глухими стенами из голого железобетона. В таком духе он спроектировал целый огромный город Чандигарх в Индии. Мне довелось побывать в нем год назад. В центре города находится Капитолий, комплекс правительственных зданий. Особенно эффектно здание Ассамблеи. Это мощный бетонный параллелепипед, которому представлен массивный бетонный же козырек такой взлетающей аэродинамической формы. Из перекрытия торчит бетонный же зенитный фонарь, то есть направленный в небо в зенит, напоминающий своей формой жерло вулкана. Весь бетон здания оставлен голым, без штукатурки, со следами опалубки, то есть досок, в которых его отливают. И на этих шероховатостях очень эффектно играют лучи южного солнца. Примерно в это же время в Великобритании работали молодые архитекторы Эллисон и Питер Смитсоны. Они хотели вернуть в архитектуру модернизма экспериментаторский, бунтарский дух периода молодости этого стиля, то есть 1920-х годов. В своей архитектуре они честно демонстрировали используемые материалы, порой дешевые, грубые, чаще всего все тот же голый бетон. Они и назвали свою архитектуру брутализмом, от слова «брутальный», ну, в данном случае в значении «грубый», «жесткий», «массивный». 1960-е и 70-е годы брутализм быстро распространился по всему миру. От США и Франции до Индии, Японии и стран Африки. Главным источником вдохновения оставался скорее Ле Корбюзье. Таким образом, архитектуру брутализма отличали. Во-первых, тяга к выразительным, криволинейным формам. Если вы видите, что здание похоже на космическую станцию, смело можете называть его брутализмом. Во-вторых, массивные глухие стены, в противоположность легким стеклянным стенам раннего модернизма. В-третьих, грубые фактуры. Как правило, бруталистские здания оставлены в голом бетоне или же облицованы, но натуральными материалами с грубой фактурой. Ракушечником, песчаником, известняком, туфом. Что-то вот такое обязательно шероховатое и пористое. В Советском Союзе тоже было много брутализма. Среди ярких примеров — дома на ножках. Вот брутализм очень любил дома на ножках. Например, дом авиаторов на Беговой или дом атомщиков на Тульской. Район Северное Чертаново в Москве. Дома на ножках на набережной реки Смоленки в Петербурге. Или, например, техническая библиотека в Тбилиси, которая ощетинилась острыми ребрами солнцерезами. Или одно из моих любимейших зданий советского брутализма — это аэропорт Зварт-Ноц в Ереване, похожий то ли на марсианскую станцию, то ли на летающую тарелку. И вот вам второе задание. Как вы заметили, архитектуру брутализма можно встретить в самых разных климатических зонах. Поэтому, мне кажется, какую бы вы ни придумали планету, на ней можно построить город в духе брутализма. Давайте нарисуем главное, самое крупное здание вашего города. Что станет главным зданием в вашем городе? Дом правительства? Дворец императора? Храм? Музей? Космопорт? Может быть, что-то еще? В общем, придумайте его и нарисуйте. Брутализм ярко раскрылся на всей территории СССР и Восточной Европы. Но одна из самых самобытных школ сформировалась в тогдашней Югославии, которая сегодня разделена на отдельные страны Сербия, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Черногория. Совсем недавно мы открыли франшизу «Белград глазами инженера», я вновь побывал в моем любимом Белграде. Поэтому в нашем бонусном выпуске мне хочется побольше рассказать не о советском брутализме, а о югославском. В 1948 году, вскоре после завершения Второй мировой войны, на левом берегу реки Сава, напротив исторического центра города, стали возводить огромный район, который получил название «Новый Белград». Уже самые первые здания в нем, например, дворец Сербии, были построены в духе послевоенного модернизма. А вот в 1970-е годы в Новом Белграде восторжествовал брутализм. Пожалуй, самый яркий пример — западные ворота Белграда, сегодня известные как башня Генекс. Это два железобетонных небоскреба, верхние этажи которых соединены друг с другом с помощью моста. И увенчано сооружение рестораном с вращающимся полом в виде летающей тарелки. Еще один яркий пример брутализма в Белграде — телебашня на горе Авала. Это мощная граненая игла, опять-таки, из голого железобетона. Она похожа на Останкинскую телебашню, строившуюся в то же самое время, но, на мой взгляд, даже более эффектная, потому что опирается всего лишь на три сравнительно тонкие железобетонные ноги, противоположность Останкинской, которая держится на такой широкой бетонной юбке с 10 ногами. Кстати, поскольку Новый Белград в целом выстроен в стиле брутализма, то и детские площадки в нем очень брутальные, ну, то есть бруталистские. Если вы однажды окажетесь там с родителями, будете кататься с железобетонной горки, играть в железобетонной песочнице или залезать на огромного железобетонного слона или жирафа. Но самые, на мой взгляд, необычные творения югославского брутализма — это разбросанные по всей территории страны мемориалы Второй мировой войны, которые по-сербски называются «спомники». Это слово имеет то же происхождение, что и русское слово «памятник». Вторая мировая война железным катком прошлась по Югославии, и поэтому для тогдашнего лидера страны Иосифа Тита было важно закрепить память об этом в народном сознании. Кроме того, Югославия была страной, состоявшей из множества регионов, населенных разными народами, со своими языками и даже верой, и поэтому тема войны и эти памятники должны были стать цементом, который скреплял бы нацию воедино. Ближайший к Белграду мемориал — памятник Космайскому партизанскому отряду. Это скульптура из голого железобетона высотой 30 метров, то есть примерно с 10-этажный дом, напоминающая то ли звезду, то ли ружейные штыки, а может быть противотанкового ежа. У меня она вызывает почти болезненные ощущения, что-то острое, колючее, надорванное. В общем, действительно проникаешься ужасами войны. Еще один мой любимый мемориал — каменный цветок, располагается уже в Хорватии, недалеко от Загреба, на месте бывшего нацистского концентрационного лагеря. Бетонный цветок уходит своими корнями в склеп, а над землей вырастает на высоту 24 метров, то есть 8-этажного дома. Плавные природные формы этой бетонной скульптуры вызывают ощущение умиротворения, символизируют для меня, по крайней мере, вечное течение и обновление жизни. Наконец, упомяну еще один мой любимый вспоминник — памятник революции народа Маславины в Хорватии. Этот экспрессивный по своей форме мемориал вызывает в голове множество ассоциаций. Знамя Победы, крылья богини Победы Ники или всевидящее око Бога. Мы видим, что вспоминники в силу своей абстрактности способны вызывать множество трактовок, образов, ассоциаций, как говорится, красота в глазах смотрящего. Наконец, третье задание. Как вы заметили, любой уважающий себя бруталистский район или город должен иметь абстрактную скульптуру. Нарисуйте и вы такую около вашего главного здания города. Подумайте, какой смысл, а может быть, несколько разных смыслов, ассоциаций, образов можно будет прочесть в необычной форме вашей скульптуры. Ну а где можно увидеть брутализм в кино, кроме уже упомянутой мной Дюны Вильнёва? В фильме «Изгой-1. Звездные войны. Истории» впервые появляется замок темного лорда Дарта Вейдера на планете Мустафар. Это мрачная черная пирамидальная башня в жерле вулкана, сквозь которую непрерывно течет раскаленная лава. Милорд, директор Кренник, по вашему вызову. Художники-постановщики этого фильма признались, что вдохновлялись формой камертона. Это такое приспособление для настройки музыкальных инструментов. Но мы-то с вами уже юные искусствоведы, нас не обмануть. Мы в форме здания, в его тяжелых глухих стенах, в грубой фактуре отделки без труда узнаем и бруталистские мотивы. А в 2020 году вышел очень необычный фильм «Первые и последние люди» исландского композитора-минималиста Йохана Йохансона. Вряд ли вы его смотрели, он имел очень ограниченный прокат. Ну и вообще такой непростой фильм, но если вы любите архитектуру, искусство, музыку, то я, наверное, могу порекомендовать вам его посмотреть вместе с родителями, тем более, что длится все-таки он только один час. Итак, весь фильм представляет собой очень медленные подсъемы только югославских вспоминников и больше ничего, целый час. На черно-белую пленку, под медитативную музыку самого Йохансона и чтение научно-фантастического романа «Первые и последние люди» британского писателя Олафа Степлдона. В этом романе рассказывается о том, как люди в далеком будущем расселились по всей Вселенной, продолжили свою эволюцию, стали изменяться в какие-то другие новые виды. Таким образом, вспоминники в фильме Йохансона изображают, может быть, другие планеты, а может быть, инопланетную архитектуру, а может быть, даже вообще иные формы разумной жизни. Вот каким мощным источником вдохновения они могут послужить. Итак, напоследок, как обычно, подведем итоги. Как узнать брутализм в кино и на улицах городов, в которых вы живете? Первая важная черта брутализма — это тяга к выразительным, криволинейным формам. Я уже говорил ранее, что бруталистские издания часто похожи либо на инопланетные станции, космические корабли, а иногда на какие-то природные формы — медузу, ската, ну вот как, например, каменный цветок, один из вспомников Югославии. Во-вторых, бруталистские сооружения отличаются не легкими стеклянными стенами, а, как правило, наоборот — массивными, глухими стенами. И, наконец, в брутализме предпочитают грубые фактуры отделки. Очень часто используется голый бетон со следами опалубки, то есть досок, или же натуральные материалы с грубой фактурой, такие как ракушечник, песчаник, туф, в общем, что-то такое пористое и шершавое. Если вы трогаете здание, вот тактильность — это еще один важный способ ощущать здание, кроме наших глаз. Если вы трогаете здание, и оно такое шершавое все, то его тоже можно назвать бруталистским. А теперь посмотрите на свой рисунок. Может быть, вы захотите поставить еще какие-то здания в вашем бруталистском городе. Скажем, жилые дома, фабрики, офисы или школу. Присылайте ваши работы в наш телеграм-бот «Привет, Гусь-Гусь». Некоторые из них мы выложим в нашей соцсети, и я постараюсь их прокомментировать. С вами был Айрат Багаудинов, историк архитектуры и руководитель образовательной компании «Глазами инженера». Над подкастом работали редактор Лиза Марантиди, выпускающий редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Камиль Шаймарданов, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Михаил Трунин, иллюстраторка Вера Хохлова и композитор Женя Мневский. Желаю вам познавательного дня. До новых встреч!